Айлин Лин, Адри, герцогиня Йорк, глава 1. Как, откуда, взор светло-зеленых глаз парня метнулся к входной двери. Не стоит, отмер Лем, над ладонью боевого мага заплясали алые язычки. Лорд Кенсингтон, не нужно. Присядьте, Дарин, я не собираюсь вас пленять и сдавать раббатам. Неистинный судорожно сглотнул, острый кадык дернулся вниз и быстро вернулся на место, его глаза были полны страха. У меня целое двухэтажное здание таких как вы, у всех них есть еда и занятия по силам. Никого не держим против воли, в любой момент они могут уйти куда хотят, на все четыре стороны. Только пока ни один так и не покинул друидер. Леди Йорк, через минуту томительной тишины, заговорил молодой человек, я правильно понимаю, вы освободили неистинных из лап святош, в залу вошла Агнесса, за ней следом еще несколько служанок, в руках девушки держали увесистые деревянные подносы, заставленные тарелками разной глубины и величины, по помещению тут же поплыли соблазнительные ароматы свежеиспеченного хлеба, жареного мяса и душистого, пахнущего летом травяного взвара с медовой ноткой, расставив угощение, женщины шустро удалились. Я попросила лорда Лема отыскать ловца, и у него это получилось. На следующий же день он рассказал мне о вас, где вы остановились, как он вас поймал, и что именно вы ему пообещали. Я ждала нашей встречи, но вы так и не пришли. Но, главное, что все же решились, ответила на часть невысказанных Дарином вопросов. Однажды я отправилась в завороженный лес иногда, знаете ли, нравится мне побродить ночью в таинственных местах, полных опасностей. Не смог промолчать наставник, и неоправданно рисковать своей жизнью, все еще точно не решил, это некая подростковая глупость, или тонкие расчеты вы провидица, покачал головой колдун, я стрельнула в него недовольным взглядом, на что Лем шутливо приподнял раскрытые ладони, будто сдаваясь, не стесняйтесь, ешьте, кивнула я гостю на полную тарелку снеди, не то остынет, спасибо, вот только кусок в горло не лезет, пробормотал юноша, но ложку взял. Иду я такая по красивой поляне, с ковром из белого снега, и слышу, продолжил рассказ я, все присутствующие затаили дыхание внимая, а гость так и вовсе превратился в слух, потрескивание, жуть какое пугающее, но интригующее. Я решилась и пошла дальше, за очередным вековым гигантом нашла ваш горшок, Дарин, а над ним зависла самая настоящая фея, с ее крылышек слетала разноцветная, словно радуга, пыльца, падая прямо в горлышко сосуда. Естественно, я не могла оставить существо в ожидании своей участи, а точнее, того, кто эту ловушку установил. Знаете почему? Вопрос был неожиданным, юноша моргнул, прогоняя видение плененной волшебной сущности и, отрицательно покачав головой, ответил, нет, потому что поймать ее мог злоумышленник. Много ли в моем городе мест, где можно достать высушенную тушку феи? Вообще нигде. Значит, ловец прибыл издалека с очень редким ингредиентом, и есть большая вероятность, что замыслил что-то нехорошее. Я сразу же подумал о безопасности своих людях, о себе самой. Я и не думал причинить вред кому-то в друидере. Моя цель – раббаты Гольевской святости. Я сбежал оттуда, чудом, но смог, а вот моя сестра, она осталась там. Зато, я смог выкрасть у них заветный порошок, весь, и сразу бухну все в горшочек, чтобы уж наверняка приманить фею. Я задумчиво смотрела на собеседника, оценивая все им сказанное. Как вы поняли, что Дарин не истинный, я не буду спрашивать, вдруг заговорил Кенсингтон. Но откуда узнали, что он беглый недомог? Я поморщилась на последнем слове, но поправлять не стала, просто ответила. На шее следы от ошейника. Но, позвольте, они зажили, почти не видны, удивился парнишка. Зачерпнул ложку густой наваристой похлебки и отправил в рот. Я смотрела, с каким наслаждением он ест, и сама почувствовала голод. Я заметила, не говорить же ему, что вижу следы под кожей, там, где на него, на магическом уровне влиял артефакт-ограничитель. А как тебе удалось его снять? Долго ковырялся, беспечно пожал он плечами, целый год потратил, но в итоге нашел лазейку и смог сбросить эти оковы. Оставил сестру, пообещав вернуться за ней, как только найду способ дать раббатам отпор, и непременно сдержу слово. Некоторое время в помещении было тихо, леди Илья присоединилась к раннему обеду и тоже с удовольствием принялась за похлебку. Хлеб все еще был теплым, я, как обычно, взяла кусок с хрустящей зажаристой корочкой, намазала тонким слоем масла и с удовольствием откусила. Боже, недаром говорят, хлеб, всему голова. с ним любое блюдо вкуснее. Но это лично мое мнение, многие, стремящиеся постройнеть люди, ни за что со мной не согласятся. Я же считаю, что если в меру, то можно абсолютно все, с условием, что человек здоров. Утолив первый голод, продолжил разговор. Спасибо, что нашли время и возможность прийти и рассказать все лично. Я верю вам, вы не желали нам зла, только святости. Я хотел загадать, чтобы все они... Парень крепко сжал руку в кулак, аж ложка затрещала. Все эти якобы служители Всевышнего, сгинули с лица земли, а их места заняли действительно достойные. Те, кто лечит искалеченные души, помогает потерявшимся найти путь во тьме. Фебы нашла лазейку, как обойти твое желание, покачал головой Лем, и ты бы не получил того, о чем говоришь в полной мере. Нужно уметь формулировать свои мысли, прежде чем облечь в слова, почему вы ее отпустили. Будто не слушая Кенсингтона, вперился в меня своими зелеными глазами гость. Потому что так нельзя, заставлять кого-то делать что-то против его воли. Вы какая-то неправильная герцогиня, следи за языком, одернул Даррина Лем. Ничего, остановила я наставника, продолжай, почему неправильная? Я искренне улыбнулась смущенному юноше, подталкивая развить мысль. Служители святости, аристократы, король, все те, у кого есть деньги и власть, всегда заставляют кого-то плясать под их дудку. Я никак не прокомментировала его слова, подняла кружку с душистым взваром и сделала большой глоток. Даррин, как ты смотришь, если я выполню твое желание, убьете всех святош? О, такое мне не под силу, и так нельзя. Среди них есть хорошие люди, один такой служил моему отцу. Раббаты тоже подчиняются системе. Сложно восстать против подобной махины, которая существует веками. Даррин, естественно, не понял, о чем я, но это и не важно, главное ведь другое. Предлагаю освободить твою сестру. Мы вызволим ее из лап Гольевской святости. Всех, кто там в ошейниках. И дадим кров, еду, одежду, работу здесь, в нашем славном друидере. Как тебе мое предложение? А у вас получится? Сомнение проступило на лице парня. Тут дверь в залу распахнулась, впуская серебристые клубы холода. Ховард тяжело шагнул внутрь. Следом за ним вошел сэр и Марк. Трость была перекинута через руку старика. Он носил ее скорее по привычке, а также как инструмент вколачивания в бойцов воинской науки. «Сэр Ховард, день добрый, прошу прощения, прогуляла наше с вами совещание», — улыбнулась я. Оба рыцаря, и сын, и отец, почти одновременно поклонились и, скинув шубы подбежавшим слугам, прошли к столу. «Доброе, доброе, ледюшка Адри, я видел вчера под вашими глазами такие темные круги, будто вы сажей кожу изрисовали», покачал головой управляющий, потому и приказал не трогать вас, убедил лорда Лема дать вам один день отдыха, за что я вам несказанно благодарна, рассмеялась я. Приятно, когда о тебе заботятся без всякой корыстной цели. Можете кого-нибудь отрядить в качестве провожатого для нашего гостя, Даррина, кивнула на притихшего юношу. Пусть покажут ему, где и как живут вчерашние пленники святости. Будет сделано, ледюшка. Пойдем, великан позвал за собой неистинного, а я успела добавить им вслед. Даррин, потом приходи, расскажешь, где эта Гольевская святость располагается, поведаешь, как именно ты снял ошейник и что еще умеешь делать, как маг. Да, госпожа, я приду, на этот раз поклон был куда ниже и уважительнее. Ховард отсутствовал недолго, вернулся, сел за стол и первым делом спросил, что же вы, леди Адри, вчера сразу мне не сказали, что стали магини, хитро прищурился он. Видать, Грета и сэр и Марк все ему успели рассказать. Вопрос, насколько приукрасили, светлый маг, вы сейчас единственная такая во всем королевстве. Лорд Кенсингтон, нашу ледюшку надо беречь, не позволять никому к ней приблизиться. С лица великана исчезла вся шутливость, он стал максимально серьезен. А потом, дождавшись молчаливого согласного кивка Лема, снова улыбнулся. Меня не было всего ничего, а уже столько произошло, боюсь представить, а если бы я отсутствовал год, ледюшка, за вами не поспеть, договорить ему не дали. Дверь в залу снова распахнулась и на пороге замер мастер Ллойд Шей. День закружился, завертелся, меня поглотили срочные вопросы, которые требовали моего личного участия. Наконец, взялись за реконструкцию замкового отопления, за городом, подальше от людей, уже вовсю строился завод. Там в скорости будут плавить стекло и делать не только красивые изделия, но и полезные приборы. И я, уже знакомая с неистинными магами по анкетам, пошла знакомиться с их руководителем. Пришло время разобраться, как использовать таланты примкнувших ко мне людей. Глава 2. Заложили открытую двуколку, и мы вместе с компаньонкой удобно в ней устроились. Наш путь лежал к северным воротам. Ветер шептал скорый приход весны. Ура! Скоро наступит долгожданное тепло, все вокруг зазеленеет изумрудом, земля скинет белую шубку и облачится в разноцветный сарафан. Прикрыла веки, подставляя лицо ласковому солнышку. На козлах сидел другой возница, не Семиль. Надеюсь, со стариком все в порядке, хороший он человек, и пуст шпион. Да, он сменил сани на карету, причинив мне крайне неприятные неудобства в течение всего пути до Друидера. Но Семиль выполнял приказ своего короля и ослушаться никак не мог. Но человеческое отношение, вкусная еда, горячие камни под ногами, все это делал он, а не кто-то другой и делал от души. Леди Илья с таким же энтузиазмом, что и я, глядела по сторонам. Город будто светился, обновился. Люди воодушевленно сновали туда-сюда, замирая, когда видели нашу карету. Кланялись и, искренне улыбаясь, махали вслед. «Вы привезли им надежду», — сказала леди Бакри. «У нас есть зерно, хватит всем с лихвой до самых посевных, а там уже и ранние овощи можно посадить, скороспелки. С голоду не помрем. Сэр Ховард поди разрешил своим рассказать, благодаря кому все это теперь у нас есть. Вы отдали много драгоценностей, леди Адри. Так мало, кто из владетелей поступает. У нас была проблема, ее можно было решить деньгами, да. Потому какие могут быть сожаления по поводу каких-то побрякушек, улыбнулась я. Главное, живы, все остальное заработаем. Вот смотрю я на вас и любуюсь, такая юная и мудрая. Откуда? Во мне течет древняя кровь светлых магов, может, оттуда? Усмехнулась я. Нашептывают ночами, покоя не дают, пошутила я, но по вдруг посерьезневшему взору светло-голубых глаз Дуэни, поняла, она все приняла за правду. Переубеждать и не подумала, леди Илья многожды доказала, что не болтливая, а эта теория ничем не хуже всех остальных. Уж лучше, чем признаться в том, что я вообще не из этого мира. Здание, где отныне жили спасенные из болтонской святости, представляло собой прямоугольную двухэтажную каменную коробку. Из дымоходов валил серый дым, из главной двери то входили, то выходили люди. Половина отдана женщинам, в другой живут мужчины. Рядом с двуколкой поравнялся Лем. Маг был в курсе всего, что происходило в городе и вокруг меня. Уверена ли я была в его преданности? Пока клятву верности он мне не давал. Надо, кстати, провести ритуал. Поговорю с ним об этом сегодня вечером до тренировки. Разумно. Кто у них там главный? Уточнила я. Старик Жазер, Питигра и мадам. Мадам, не поняла я, вскинув высоко брови. О, очень интересная дама, усмехнулся Кенсингтон. Познакомитесь в скорости. Впрочем, вон она, вышла на крыльцо. Я снова повернулась к общежитию неистинных и увидела колоритную фигуру неподалеку от входной двери. Высокая, 1,80 м, не меньше, женщина в теле, но не грузная, видно, что подвижная и лишний вес ее вовсе не тяготит. Мадам была в платье чуть ниже колена, поверх которого накинут плотный фартук, знавший лучшие времена унты. Никакой телогрейки, даже шарфа на шее. И как ей не холодно, эй! Вдруг крикнула она, уперев руки в боки. Шон, где этот проказник Бон? А, я видела его на кухне подле таза со свежим хлебом. И потом одной буханки не досчиталась. Светловолосый парнишка как раз заворачивал за угол, и даже не притормозил, чтобы ответить, рванул, аж пятки засверкали. Ох, негодники, бойтесь, за уши оттаскаю, мало не покажется. Я помню ее, медленно кивнула, я снимала с нее ошейник. Правда, эти воспоминания были немного в тумане, в тот день я чувствовала себя не очень из-за нехватки энергии, кое щедро поделилась с Лаирией Черным. Вот ее все зовут мадам, имени она не называет, пояснил Лем. Мы подкатили к широкой лестнице, колоритная дама уже скрылась в доме, потому нас встречал Питигра. Добрый день, леди Адри, рад вам, как вы? С поклоном спросил он. Добрый, вроде ничего. Улыбнулась я ему и с помощью Кенсингтона спустилась на землю, маг помог и моей компаньонке, которая, удобнее перехватив свою трость, бодро зашагала за нами. «Петер, проводи нас, пожалуйста, в какой-нибудь зал, чтобы я смогла провести совещание, желательно со стульями и столом, и созови туда всех, кто имеет вес среди неистинных. Будет сделано, госпожа», — сделал полупоклон он и повел нас куда-то на второй этаж в левое крыло. Оставив нас в большом прохладном помещении, Пятигра отправился за остальными. Камин здесь не горел, понятно, чтобы не тратить зря драгоценную древесину. Зато тут были старый грубо сколоченный в сколах и царапинах стол, пара стульев со спинками и неказистые табуретки в количестве 5 штук. Я, недолго думая, села во главе, положила перед собой импровизированный блокнот, прошитые ниткой листы желтоватого пергамента и посмотрела на замершего у двери Лема. «Садитесь, лорд Кенсингтон», кивнула ему на стул по правую от себя руку. Мужчина, чуть замешкавшись, присел, пронзительно на меня посмотрел и спросил: «Я пока не давал вам клятву хранить ваши тайны. Почему вы взяли меня с собой? Ведь ясно же, здесь будут обсуждаться очень важные вопросы, а я потенциальный шпион герцога Кимбелла. Держи своих друзей близко, врагов еще ближе», процитировала я. «Я не враг вам», устало вздохнул мужчина. Мы долгую минуту смотрели в глаза друг другу, и он вдруг сказал: «Хочу стать другом и быть полезным. Вы одна такая, Адриорк. Чувствую, защищать вас надо, даже ценой своей жизни. Не могу объяснить, почему так, но точно знаю, что прав. Я даже и не знаю, что ответить», растерялась я. «Было, если честно, приятно. Ничего не говорите, сегодня перед тренировкой я принесу клятву на крови. Тем самым докажу, что я целиком на вашей стороне». Неожиданно. «Неужели, я разве делом уже не доказал, что готов рисковать всем, лишь бы вы были благополучны? Эк вы завернули, наставник», кончики пальцев дрогнули, а глупое сердечко ёкнуло. Я быстро опустила руки на колени, под стол, чтобы он не видел моего состояния, и отвела глаза, посмотрев в закопченный зев камина. Дверь распахнулась, и один за другим в комнату стали заходить люди. Всего 5. Все они встали чуть ли не в шеренгу и вежливо поклонились, вышло вполне умело. Видать, раббаты требовали от них челом землю бить. «Добрый день, встаньте», вздохнула. «Я уже, конечно, свыклась с тем, что каждый встречный при виде меня, то кланяется, то неуклюже приседает. Человек ко всему привыкает, и я привыкла, но сегодня меня что-то в их движении покоробило. Нет необходимости так низко кланяться, достаточно слегка». «Хорошо, хорошо, хозяйка», ответил самый взрослый из них. Старик был невысокого роста, тонкий в кости с проницательными черными глазами. Я прищурилась. «Ага, мы просто хотели выказать вам свое почтение, проявить благодарность за спасение, за приют. Вы сын чистокровного аристократа, рожденный от неистины. Ну ничего я с собой поделать не могла». Вопрос снова в лоб, и в этот раз глаза на лоб полезли у всех 5. «Энно, сэру Ховарду я и словом не обмолвился о своем происхождении. Дамы и господа», обратилась я к ним, «присаживайтесь». Отвечать на растерянность Джазира и не подумала, я видела его магоисточник, он был куда больше, чем у стоящих рядом с ним людей, а именно, размером с куриное яйцо. Итак, сложив пальцы домиком, посмотрела на каждого: «Давайте знакомиться и решать, каким образом сделать вас сильнее, чтобы вы могли помочь не только себе, но друидору и его жителям. Меня, как вы уже знаете, зовут герцогиня Адриорк, я владелица этих земель, кроме завороженного леса, естественно, но вам хозяйкой не являюсь. Вы не мои рабы, вы свободные люди, вольны сами решать свою судьбу». Лем смотрел ободряюще, а не истинно вопросительно. «Для начала хочу кое-что для себя прояснить. Будьте максимально честны и не спешите с ответом. Хотите ли вы, чтобы друидор стал вам не временным пристанищем, а настоящим домом?» Собеседники молчали, многозначительно переглядываясь. «Леди Адри, нам некуда идти. Я многое в жизни повидал, но никогда такого теплого отношения, как здесь, на ваших землях, не встречал. Если вы позволите, мы бы хотели остаться, обрести дом. Тогда вы должны понимать, что если на порог явятся враги, придется встать на защиту. Рискнуть всем, и жизнью в том числе, я говорила как есть, без прикрас. И мы, маги, да, вы тоже полноценные чародеи, будем на первой линии. Мы это понимаем и готовы», яростно рыкнула мадам. Все 5 с вызовом сверкнули глазами и столько страсти на лицах, что я им поверила. «Отлично, продолжим. Я разделила вас на 3 категории. Простите, но без этого никак. Системный подход, порядок и многое другое – залог успеха. Я еще очень люблю импровизировать, но об этом в следующий раз. Приступим. Вот эти люди – созидатели, они прекрасные артефакторы, вот эти – куда лучшие разрушители, а у этих средоточие величиной с песчинку, не уверена, что они в достаточной мере смогут взаимодействовать с магическим эфиром. Вторую группу я определю к сэру и Марку. Он сделает из них воинов, обладающих сверхъестественными способностями. Параллельно с ними станет заниматься лорд Лем, раз уж вы согласились принять мою сторону. Учитель проникновенно посмотрела на Кенсингтона. Станете учить их взаимодействию с потоками маны, чтобы было наиболее эффективно в бою. Я не обсуждала этого момента с наставником, так как не до конца понимала, какую роль он будет играть в моей жизни, и замечательно, что этот момент прояснился до собрания, а чтобы пресечь все его возмущения, добавила: мы должны смочь выставить против любого недруга свою армию, пусть она будет немногочисленной, но отменно подготовленной. Лучше всех, воздух, который Кенсингтон набрал в грудь, чтобы разразиться тирадой, был медленно спущен, и маг кивнул, давая согласие. Первая группа займется исследованиями в области лекарского дела. Я планирую создать вакцину от мора, смастерить артефакты защиты и нападения. Это огромная работа, требующая внимательности, терпения. Человек должен обладать острым умом и своего рода хладнокровием. Лучше вас никто не знает, на что способны ваши подопечные. Выберите из этих списков лидеров. Третьим я тоже найду применение на стекольном заводе. Госпожа Адри, ну, хоть не хозяйка, уже лучше, заговорил старик Жазер, спасибо за веру в наши силы. Вот только откуда вы так уверены, что у нас есть магосредоточие? Всю свою жизнь меня убеждали в обратном. Я вижу вас насквозь, все равно они узнают, буквально. Глава 3. Мне не поверили, я это видела по их полным скептицизма улыбкам, которые они быстро подавили, наверное, чтобы не обижать меня. А говорить, что это вовсе не метафора, я не стала. Пусть думают, что хотят, в будущем увидят, что я ни разу не приукрасила свои способности. Лем уже рассказал мне, почему я не могу колдовать, как он. Слова учителя подтвердились, когда я сравнила его магоканалы со своими. У наставника они были широкие, как шоссе, сеть менее разветвленной, чем у меня, и охватывала в основном верхнюю часть тела. Мои же каналы оказались уже и бежали по венам даже в сторону ног, и цвета средоточий тоже отличались. У мужчины оно сияло красно-оранжевыми всполохами, как маленькое солнышко, мое переливалось светло-голубым, как и не на вечерней заре. Почти такая же картина была у неистинных. Разрушители мерцали алым, созидатели переливались нежно-голубым, но и у тех, и у других магоканалы не шли ниже живота. То ли это я снова какая-то не такая, или нужно поглядеть на Ульриха, он ведь тоже светлый, а вось это особенность именно у светлых магов. Как вы так поняли, что Бону лучше стать воином, а не делать настойки? Удивительно, у него ведь и правда вся трава вяла, и он непременно портил будущее лекарство, оттого чаще всех получал плетей, спина в кривых шрамах. Бедный юноша, жалостливо покачала головой мадам. Мальчик даже сейчас вечно голодный, его ведь периодически в карцере держали, думали, нарочно портит дорогие и редкие растения, вернув мне мои записи, заметила домоправительница, а точнее, заведующая общежитием. А вот Шонда, дюже талантливый, под его руками любой цветок оживает, любой вянущий кустик поднимается. Можете эти списки оставить у себя, я вернула блокнот старику Жазеру. Ваша задача объяснить всем им, что их ждет в будущем, и если они согласятся, то дадут мне клятву на крови, иначе даже пусть и не мечтают получить свое жилье. Свое, Пятигра качнул корпус в мою сторону, впиваясь мне в лицо полным надежд взором. Конечно, как можно спокойнее ответила я, всем, стоящим на службе друидера, принесшим клятву, полагается ежемесячная плата за труд и квартира. Я уже давно обдумала все это и даже обсудила с сэром Ховардом варианты. И лучшим был построить с нуля двух-трехэтажные дома, такие, как были у меня на родной земле, со всеми удобствами. Но, чтобы получить жилье, надо будет отслужить во благо этих земель не менее 3 лет. Все будет скреплено бумагами, как положено, там же будет обозначена сумма ежемесячного денежного вознаграждения. Даже тем, кто будет только-только учиться бою на мечах, для них стипендия, после сдачи экзамена, оклад. Никогда нам не платили ни за одну работу. Все это выглядит просто сказочно, и потому верится с трудом, покачал головой щуплый мужчина средних лет. Его представили, как мастера по ядам, Эттингмангра. Леди Адри, а не хотите познакомиться со всеми? Вдруг добавил он, хитро прищурившись. Растерялась я. Скажите им приветственное слово, поделитесь планами. Это можно, кивнула я, но только после того, как вы огласите мои предложения и они соберутся на площади, чтобы дать клятву. Никогда не любила выступать на публике, в этом плане мало что изменилось. Попрощавшись со старостами, я, вместе с Лиамом и леди Бакри, собрались на выход. Петтигрей и мадам решила нас проводить до экипажа. Мы спустились на первый этаж. Я оглядывалась по сторонам. Было на удивление чисто, даже на каменных стенах ни единой паутинки. «Еды хватает», — уточнила у мадам. «Да, госпожа, всего в достатке. И муки, и мясо. Даже кое-какие овощи сэр и Марк нам выделил. Дети счастливы, и все еще не верят в то, что с ними произошло. Мы вышли на крыльцо, солнце после полумрака резануло по глазам. Я проморгалась, прогоняя мокрую пелену. Если что-то понадобится, скажите сэру Ховарду, как обстоят дела с мебелью. Мы сколотили двухъярусные кровати, потому проблем нет, спальных мест хватило на всех, горожане принесли сено, им набили мешки для матрасов, несколько рулонов сукна также выдали в замке, их порезали и получили одеяло. Хорошо, завтра вечером я жду вас, Петтигра, со списком желающих поступить ко мне на службу. Будет сделано, госпожа. Как ощущение без ошейников? Магия, мужчина и мадам, внимательно слушавшие нашу беседу, одновременно искренне, радостно заулыбались, как полноводная река, мы ощущаем ее, ничто не ограничивает приток в тело. Вот тут будто второе сердце забилось, он ткнул в солнечное сплетение. Замечательно. Увеличить размер ядра невозможно, но вам и не нужно. Умение работать тонко куда важнее, хитро улыбнулась я, чем бахать со всей дури, рядом недовольно засопел мой учитель. Мы загрузились в нашу двуколку, Лиам оседлал своего жеребца. Созидателей я буду учить лично, боковым зрением увидела, как высоко подскочили брови наставника, и, понизив голос до заговорщического шепота, добавила, моих учеников ждут невероятные, древние знания. Махнув заинтригованной парочке рукой на прощание, велела вознице трогать с места. И чему это вы собрались их обучить? Символьной ворожбе, основанной на языке фей. Каждый знак несет в себе определенный смысл, однозначный. Иначе трактовать его не получится, но вот в связке с другими выходят просто невероятные комбинации. Начертательная магия в руках Созидателей станет великим прорывом. Я не могу выпускать энергию далеко от себя, как вы, но создав артефакты дальнего действия, Созидателем станет подвластна магия разрушения. Что? Глаза Лиама округлились, став размерами с половину лица. Он даже невольно придержал коня и тот отстал от кареты. Но не прошло и минуты, как наставник снова меня нагнал. Вам тоже было бы интересно изучить символы. Я даже знаю, каким образом они сделают вас сильнее, закинула удочку я. Что же, ловись рыбка, желательно большая. А как вы дадите мне клятву на крови, в обход такой же, которую вы принесли Карлу, его величеству Карлу, поправил меня Лиам, я хотела показать ему язык, ну, нет во мне чинопочитания, эфе, титул для меня, пустой звук, если человек гораст только болтать и ничего не может сделать, ага, королю, там стандартная клятва, служить верой и правдой, защищать родину, перечислил Лиам, если вдруг вспыхнет война, я буду обязан отправиться на место действий, и та клятва, которую я вам дам, не будет идти вразрез с этой. Я в любом случае пойду защищать родину, с клятвой или без. Хорошо, кивнула я. Ваши тайны останутся вашими. Если дядя или король потребует выдать все, что я узнал о вас, я слова сказать не смогу. Им придется подослать к вам другого шпиона. А если сюда заявится королевская армия, я не смогу вас защитить и не встану на их сторону. Мне придется бездействовать. Хорошо, повторила я. Меня это вполне устраивает. Но Карла Третьего и его армии тут нам и за даром не нать. Если что, договоримся, чтобы выгодно было им, и нам, заметила я. Кенсингтон ничего не сказал, и мы продолжили путь в замок. Леди Адри, ледюшка. Громкий крик вырвал меня из созерцательно задумчивого состояния, слегка сонного. Солнышко было ласковым и непривычно согревало, даже как-то взапрело немного в толстой шубе. Пруу! Воскликнул возница и двуколка, дернувшись, остановилась. «Леди, к нам подскочила лекарка Нита. Женщина была бледна и явно сильно встревожена. Там, Нита, отдышитесь, я быстро спустилась с кареты на землю и заглянула ей в лицо. Успокойтесь. Так, хорошо, а теперь поясните, что случилось. Там мальчик упал с крыши, прямо на бочонок, спиной на обитый железом край. Сломал позвоночник, не может двигаться. Я собралась мчаться за вами, и тут увидела вашу карету и лорда Лема. Веди, без лишних вопросов, приказала я. Вчетвером мы подошли к одному из домов и вошли в широко распахнутую калитку. Слышались чьи-то голоса и женский плач. Меня позвали сразу же, мальчика перенесли в дом, говорила Нита, поднимаясь по ступеням крыльца. Дверь нам открыл высокий, широкоплечий мужчина. Завидев нашу троицу, широко распахнул глаза и забыл, что хотел сказать. «Питер, а ну, посторонись!» — рявкнула лекарка. Незнакомец вздрогнул и очнулся. Ледюшка пришла, Гарта, и неуклюже подвинулся, пропуская нас внутрь дома. Мы прошли через короткие сени и вошли в жилую часть. Мальчик лежал на широком, грубом столе и тихо скулил, горячие слезы текли по серым щекам. «Помогите, Ледюшка Адри, спасите моего Оливера!» — отчаянно вскрикнула женщина, метнувшись мне в ноги. «Встаньте, мне нужно осмотреть вашего сына, я даже пошевелиться не могла, так крепко она обхватила мои икры». Гарта быстро-быстро закивала и отпустила меня. Я поспешно подошла к ребенку. «Привет», — улыбнулась я ему, — «давай посмотрим, что у тебя стряслось. Не бойся, больно не будет». Мальчик лет 8 судорожно икнул и едва заметно кивнул. «Двигать не могу руками», — прошептал он мне, — «и ног не чую». «Ты-ша-ша, не трать силы на пустые разговоры». Я перешла на иное зрение и просканировала сорванца. Нита, у него компрессионный перелом одного позвонка на уровне груди, спинной мозг цел. Было бы иначе, я бы не смогла ему помочь, даже магия бессильна в таких случаях. Малыш, тебя вылечу, но готовься, будет больно, очень. Несколько дней ты проведешь в постели, но в итоге сможешь ходить и бегать, тихо сорвалось с его обескровленных губ. И даже прыгать, ободряюще пообещав, отдала распоряжение. «Принесите крепкую палку, вот такую», — показала руками. «Гарта, держите сына за руку и не отпускайте. Лорд Кенсингтон, обхватите его за плечи вот так, а вы», — посмотрела на знахарку, «прижмите ноги Оливера к столу, сильно не давите». Что же, все в городе уже знали, что я светлый маг, но никто не смел меня тревожить своими проблемами со здоровьем. Возможно, кто-то приходил, но сэр и Марк и Грета давали отворот-поворот. Потому что я не в полной мере владела своим даром и не так давно при каждой ворожбе испытывала невероятные мучения. Но те времена прошли, а потому... Нита обратилась в лекарке. «Пришла пора открыть лечебницу, у вас будут помощники из неистинных, а самые сложные случаи я возьму на себя». Глава 4. У половины неистинных источники голубого цвета, это светлые маги, у третьей алые, они разрушители. У одной шестой настолько крохотные, что определить их в какую-то группу не представляется возможным. Там ядро меньше песчинки, и оно белое-белое, мерно пульсирующее, значит, функционирующее, и из этих людей выйдут прекрасные мастера. Последнее, это только мое предположение, надо просто убедиться. Лем сидел напротив меня в моем кабинете, а я разъясняла ему основы своего деления неистинных. Королевство остро нуждается в магах, особенно светлых, так вот они, прямо под носом, покачала головой. Обучить, и прекрасные лекари получатся. Скольких людей можно было бы спасти, а церковь зажала их при себе и высасывала из бедолаг все соки, прямо под боком у Карла, получая золото от страждущих, имеющих деньги. Кенсингтон даже не поморщился, когда я не стала представлять его величество. Что-то прогнило в датском королевстве, в нашем случае в Аскале, негромко добавила я. У меня есть подозрение. Кому-то очень надо захватить все эти земли. И с этой целью ведется некая скрытая игра, а король и советник и в ус не дуют. Наставник вскинулся и ответил: «Вы совсем ничего не понимаете в политике, слишком юны, чтобы делать такие заявления. Если бы вас услышали, то отправили в застенки, на допрос». Поджав губы, он вдруг встал и прошелся туда-сюда. Мы с леди Элией наблюдали за встревоженным мужчиной. Мои слова все же задели его, возможно даже, он думал то же самое. И услышать подобное от девчонки вчерашнего подростка было неприятно. Так вот, сложив ладони домиком, положила на вершину подбородок, а светлых неистинных, я буду их учить, всех, как и вы делать из разрушителей воинов высшего класса. Каждый принесет клятву землям Йорк, каждый, а кто-то лично мне, но принуждать никого не стану, могут жить как обычные горожане в Друидре, простой работы хватит на всех. Вы истинный светлый маг, они же лишь ваша бледная тень, покачал головой Лем. Они никогда не смогут творить магию в том объеме, что вы или я. Это понятно, просто улыбнулась я, но они станут прекрасными специалистами, хирургами, фармацевтами. Мне не о чем переживать, мы справимся. Мне нужно время, только оно одно, оно у вас пока есть. Я, пожалуй, пойду, погляжу на ваших недоразрушителей. Дайте им знания, покажите свою заинтересованность, станьте для них наставником с большой буквы, и вы увидите, эти ребята пойдут за вами и в огонь, и в воду, негромко, очень серьезно добавила я. Всю жизнь эти люди думали, что никому не нужны, необходимо им доказать, как они ошибались. Их происхождение не имеет никакого значения, аристократ ты или бастард, кровь у всех одинаковая, алая. Кенсингтон несколько секунд пристально всматривался мне в глаза, а потом вдруг уважительно склонил голову и, резко развернувшись, вышел из комнаты. Надеюсь, этот молодой человек понимает, насколько ему повезло, в каком плане. Вопросительно покосилась на компаньонку. Видеть расцвет новой эпохи и быть участником того, что вы затеяли, маленькая моя госпожа, без тени улыбки пояснила старая леди. Это слишком громко сказано, потупилась я. Ой, не скромничайте, Адри, заговорщически подмигнула она и добавила. Если не возражаете, пойду к себе, прилягу. Уж больно насыщенный сегодня вышел день. Да, конечно, я давно просканировала старушку, вообще всех в замке и кое-что мимоходом поправила. У Дуэни же было прекрасное здоровье для ее лет, и трость являлась просто оружием против всяких, подобных на Радису. Женщина ушла, оставив меня одну, но... Не успела я достать из тайника бумаги со знаками фей, как в комнату тихо постучались. В проеме возникла стройная фигура служанки. Как все прошло, стоило Лаирии скользнуть в помещение, сразу же выстрелила вопросом. Помощница была в форме горничной, с гримом на лице, облетела соседние земли, посетила города, даже мелкие, пустила слух, что все неистинные, желанные гости в Друидере. Вы не бойтесь, что придут, ХММ, не совсем добропорядочные, преступные элементы, пусть идут, есть у меня и на них управа, взгляд скользнул к шкафу, где в секретной нише лежали мои наработки по фейерийским печатям, определим, кто есть кто, оставим нужных, остальных пошлем как можно дальше, что там по Гольевской святости, сегодня ночью отправлюсь на разведку, сразу с коробом, если удастся, утащу всех, святость небольшая, навряд ли там много неистинных. Договорились, что в Болтонской Раббат Аргеласи рвет и мечет, к нему не подобраться ни под каким видом, он явно чего-то боится и собирается наведаться к вам в гости. Ее слова совсем не удивили. В гости, что же, встретим как полагается, задумчиво протянула я, заодно заберет отца Нарадиса, надоел, сил нет. Мое предложение в силе, Лаирия крутанула примечательное колечко на указательном пальце, не надо его убивать. Пока он не приступил границы и никому не сделал зла в прямом смысле слова, только уж больно назойлив, мы помолчали немного, и я, поманив женщину к себе, зачем-то понизив голос, приказала, найди в Гольевской святости место, где они хранят настойки, наверняка там же есть не только результаты труда неистинных магов, но и что-то, что вызывает мор, например, блохи, грызуны, первых, скорее всего, держат в глиняных сосудах, вторых, в ящиках, но я не уверена, просто строю предположение. Принеси сюда всю эту живность. Зачем вам это? Впервые за долгое время мне удалось искренне удивить помощницу. Ее красивые глаза широко распахнулись, рот слегка приоткрылся, а корпус заинтересованно качнулся вперед. Я планирую создать лекарство от мора, и чем быстрее мы приступим к работе, тем лучше. Образцы не вздумай заносить в город. Оставь на той же поляне, куда приземлилась с коробом в тот раз. «Все сделаю, госпожа», — поклонилась она. «Вот и хорошо», — кивнула я. «Можешь идти, поешь своих любимых медовых булочек», — улыбнулась я. «И да, забери в Гольевскую наших пленников, посади их в комнаты рабов, убивать шпионов я не хочу, продолжать кормить их задаром, тоже». «Поняла», — Книксон, и женщина исчезла за дверью, плотно ее притворив. «На этот раз я решила запереться», задвинула засов и вернулась к работе. До ужина у меня было время посвятить себя справочнику знаковых комбинаций. Как тебя назвать? Язык фей? Долго, задумчиво постучав по столешнице костяшками пальцев, посмотрела на горящий камин. Где-то в глубине замка слышался стук, мастера работали над новой системой отопления. Работники Ллойда с рассветом приступали к своим обязанностям. Рядом с ними непременно присутствовал кузнец, Следя за процессом, деревщик со своей командой потихоньку обставляли жилые помещения новой мебелью, платяными шкафами, комодами, стульями и прочим. Ларри Ави и внушительная группа мужчин, нанятых из числа простых горожан, строили стекольный завод за стенами друидера, чтобы не травить людей дымом. Я планировала недолго жечь древесину, найти уголь и торф, вот следующая цель, параллельно с разведкой мест, пригодных для возделывания. А потом, когда будет чуточку больше свободного времени, придумать что-то связанное с печатями и магическим эфиром, усилить жар и уменьшить количество потребляемого топлива. Эргры вылетело само собой. Был такой символ в алфавите фей, значил энергия мира, а почему бы и нет. Довольная, выхватила чистый лист пергамента, озаглавила содержание, после разделила на темы. Эргры. Значение, комбинация эргров. Однослойные печати, эргры. Курс для продвинутых. Двух- и трехслойные печати. Первую тему я уже завершила, была на середине второй, а вот до третьей пока даже не знала, когда доберусь. Время за работой пролетело незаметно, и вот в дверь кто-то постучал. «Погодите», — отозвалась я, сложила все бумаги в стопку и отправила в деревянный ящик, который закрыла крышкой, а затем спрятала в тайник и только потом открыла дверь. «Лидюшка, пора ужина, все уже собрались, а вас все нет», — на пороге стояла Грета. «Вы чего в полутьме сидите?» — заглянула она в комнату и покачала головой. «Заработалась», — пожала плечами, «столько всего надо успеть. Подготовить учебный материал для учеников, расписать процесс создания стекла, обдумать будущую лабораторию для экспериментов. Ох, вы часто говорите так, что я ни слова не понимаю». Покачала головой экономка, мы шагали с ней по прохладному коридору в сторону лестницы, ваши мастера везде мусорят, каменные крошки так и сыплются на голову, норовя залететь за шиворот. Девочки только и успевают за ними подметать, пожаловалась она. «Найми еще помощниц, в городе людей без работы хватает», пожала плечами я, спускаясь за Гретой на первый этаж. Домочадцы уже заняли места, сэр и Марк хитро на меня косился. Рабат недоволен, что хозяйки земель не было на утренней службе. Хотел явиться сюда, выказать вам свое недовольство лично. «А-а», — протянула я, поморщившись, градус хорошего настроения чуть понизился. «И где он? На подходе?» «Нет», — усмехнулся сэр Ховард, огладив свою внушительную бороду, «нашлись люди, просветившие нашего святого отца, что вы стали светлым магом и можете поступать по своему усмотрению, в том числе пропускать службы». И как отреагировал Нарадис? Заинтересованно приподняла брови я. Он, естественно, не поверил. Потому его вывели за главные ворота и позвали Варкалака, что следит за подступами к друидеру. А когда старик Харт подкинул шмат мяса монстру-охраннику, и тот спокойно принял подношение, глаза у нашего Раббата полезли из орбит. Он задумчиво и вернулся в святость, сидит там, носа не кажет. Это он еще не знает, что вы натворили в его любимой болтонской святости. Но разведает, конечно, добавил сэр Ремарк. Будем решать проблемы по мере их поступления. Завтра, сэр Ховард, соберите охотников, отправимся в лес. Пора подобрать площади для засева. А теперь приятного аппетита. Тут же слуги стали вносить в залу подносы с горячим. Будем готовы к рассвету, кивнул управляющий. Я пойду с вами, подал голос Лем. «Как пожелаете», — ответила я, подхватывая ложку. Желудок протяжно заныл, намекая на зверский голод. Потому, более не говоря ни слова, приступила к трапезе. Глава 5. Снег. Как его, оказывается, много в лесу, темный под вековыми соснами, разлапистыми елями, и чуть светлее под другими голыми деревьями. Все растения теснились близко-близко друг к другу, потому не везде можно было пройти. Мы пошли через ту мелкую полянку, где не так давно Лаирия парковалась со своим монструозным коробом, набитым спасенными неистинными. Нашу пешую процессию до поры до времени возглавлял Ховард. Было решено не брать коней, потому как забираться глубоко в завороженную тайгу верхом опасно, а рисковать животными я вовсе не хотела. Через 10 минут сбоку нарисовались скользящие, практически бесшумные тени варлоков. Их мощные под 2 метра в холке тела внушали священный ужас и восхищение. Совершенные машины для убийства. Черный вдруг вынырнул прямо у меня под боком, заставив моих телохранителей едва заметно вздрогнуть от неожиданности. Но мужчины быстро взяли себя в руки и сделали вид, что ничего не произошло. Только Лем остался совершенно спокоен, он ненавязчиво встал между мной и зверем, чтобы суметь меня защитить, если хищнику вдруг что-то взбредет в голову. Я скептически выгнула бровь, на что получила многозначительный взгляд холодных серо-голубых глаз. «Нельзя полностью верить такому монстру», — читалось в его взоре. «Я же», — тихо хмыкнув, покачала головой. Глава стаи ступал спокойно, стараясь подстроиться под наш темп. Я чувствовала его нетерпение и, вскинув руку, приказала прекратить движение, повернулась к Варлоку и, положив раскрытую ладонь ему на лоб, спросила: «Ты хочешь мне что-то показать, Эрра?» Глаза зверя полыхнули алым, а в моей голове замелькали картинки. «Поняла», — кивнула я, отнимая руку. «Нас 12 человек в отряде», — громко заговорила я, чтобы услышал каждый. «Черный предлагает сесть верхом на остальных варлоков и прокатиться с ветерком, они сами покажут нам подходящие для посадок места». На лицах спутников отразилось замешательство. У парочки молодых мужчин я распознала суеверный ужас. «Ну, как хотите», — пожала плечами я, «а мне пешком тащиться вовсе не хочется. Тогда догоняйте». Черный прилег на землю, и я забралась ему на спину, устроившись между остистых отростков так, чтобы не причинять животному неудобств. Лем, прищурившись, строго, даже осуждающе, на меня посмотрел, тяжело вздохнул и, все так же не говоря ни слова, шагнул-таки к варлоку с серебристо-серой шерстью, и мигом оседлал хищника. Ховард также не подвел, нервно дернув себя за бороду, взгромоздился на спину темно-шоколадного зверя. Постепенно, преодолевая свой страх, выпистыванный чуть ли не с младенчества, нашему примеру последовали все остальные. «Держитесь за костяной отросток, не хватайтесь за шерсть, это вам не лошадиные гривы, плотно прижмите бедра к их ребрам и наклоните корпус вперед», — предупредила я, оглядев свое грозное войско. «Крутяк, уху!» — гикнула я, и черный, тонко уловивший мое настроение, сорвался с места в карьер, снег взметнулся хлопьями, и мы почти полетели над серым холодным полотном в неизвестность. Что делали остальные, не знаю, я была вся охвачена азартом, адреналин бурлил в крови, в ушах свистел ветер, целуя холодными губами мои алые от мороза щеки. Шапка куда-то улетела, но я даже и не подумала просить черного остановиться. Я смеялась, я кричала, распугивая птиц в вышине, нарушая тишину древнего леса. Моя душа пела, сплетаясь с ритмом великого сердца этого необыкновенного места. Я такое же дитя природы, как и все вокруг. Спасибо, Всевышний, за все, за возможность жить, радоваться, печалиться, решать бесконечные проблемы, или не решать их вовсе, забить на все и плыть по течению, покорять самые неприступные вершины, падать вниз и снова подниматься. Философия жизни? Нет, это правда жизни. Запрокинув голову, всмотрелась в плотный полог в вышине, сплетенный из ветвей высоченных деревьев, где едва-едва в сетке запутанных кудрей виднелось синее-синее небо и желтый диск любимого мной солнца. Зима без боя не собиралась так просто уступать права наступившей весне. «Эрраа!» — прорычал во всю глотку черный, предупреждая меня и своих собратьев о том, что нас ждет впереди. Варлак все ускорялся, за его спиной будто распахнулись призрачные крылья, я никак не влияла на темп животного и полностью доверилась зверю, его чутью и опыту. Черный развил чудовищную скорость, по инерции я пригнулась ближе к его корпусу, сама же словно прилипла взором к виднеющемуся впереди обрыву. «Юху!» — закричала я, когда варлак распластался в полете над пропастью. Я не испугалась, лишь на секунду задержала дыхание, сердце набатом бухало в груди и ушах. Я бы продлила это чувство невесомости еще на пару столетий, настолько прекрасным оно было. Теперь я понимаю Лаирию, с таким удовольствием высосавшую у меня прорву маны, только чтобы летать. Если бы мне кто-то предложил повторить сегодняшний забег, согласилась бы без раздумий. Следом за мной орали охотники, их голоса полные детского восторга, незамутненной радости, согрели и без того счастливое сердце. Я оглянулась, чтобы проверить своих спутников. Все как один мужчины благополучно преодолели обрыв, никто не выпал из седла. Азартно вскинув кулак к небу, восторженно им потрясла и, получив тот же жест в ответ, снова устремила взор вперед. Меня поразила первая поляна, считай, на 2000 гектар плюс-минус. В центре торчали несколько деревьев, но, думаю, их даже трогать не станем, обойдем по кругу. Это просто невероятно. Как такое возможно в лесу? Я обращалась к черному. В ответ он показал мне еще парочку подобных площадок. Мы все их займем. Раз уж приключилась такая оказия, усмехнулась я, и аккуратно спустилась на землю. Снег на поле подтаял, став рыхлым и ноздреватым. Пришла, не успела я сделать и пары шагов, раздалось откуда-то сбоку. У меня мигом перехватило горло, стало тяжело вдыхать так нужный мне воздух. Фея подлетела прямо к моему лицу, полупрозрачные крылышки красиво переливались на дневном свету, радужная пыльца, как новогодние блестки, сыпалась вниз. «Да», с трудом вытолкнула односложный ответ. «Мы подготовили для твоего народа еще два таких же». Тонкий пальчик феи ткнул на открытое пространство. «Больше нельзя. Урожай сможете собирать два раза в год». «Спасибо», губы плохо слушались. Фея стремительно облетела вокруг моей головы. Трижды. Затем снова замерла прямо перед моим носом. Ее стрекозьи фасеточные глаза вглядывались в меня строго и требовательно. «Твоя работа с нашим языком меня заинтересовала. Это древняя магия. Ты явно не планируешь ее скрывать и использовать единолично. Почему хочешь делиться с другими?» Непривлекательная голова существа склонилась к узенькому плечику. «С эрграми развитие мира ускорится. Эргры. Энергия мира. ХММ. Мне нравится. А хорошо ли это, дитя? Может, лучше оставить все, как есть? Я знаю, что понапридумывали разумные на земле. Опасные вещи. Вы всему живому угроза. Но ведь вы не зря дали мне к ним доступ», заметила я. Мне с каждым мгновением становилось все легче говорить и дышать. Подспудно я понимала, время общения с феей подходит к концу. «Правильно думаешь, учи достойных. А если гнилой человек познает сию науку, как быть? Такое ведь тоже бывает. Быть готовыми и смочь дать им отпор», голос феи казался чуть насмешливым. «Твоя задача, дитя иного мира, защитить завороженный лес и нас, его обитателей. Мы не можем покинуть пределы этой священной земли, но сюда беспрепятственно суетесь вы и губите все вокруг, находите изощренные пути добраться до тайн, украсть, уничтожить. А если умрем мы, магии в мире станет еще меньше». Она взволнованно взвилась вверх, на меня щедро полетели волшебные блестки и припорошили волосы, лицо и попали в глаза. Нос засвербело и я чихнула. Тут же в уши ударили звуки окружающего мира, голоса охранников, порыкивание варлоков. Но до меня все же донеслись последние слова феи. «Грядет плохое время, Адриорг. Найди соратников, чистых душой, преданных делу. Одной тебе не справиться. Леди Адри, с вами все в порядке?» Ко мне подошел Лем, встревоженно заглянул мне в глаза и подал мою шапку. «Вы, кажется, обронили». Благодарно кивнув, забрала головной убор. «Вы видели?» — негромко спросила. «Что?» — не понял он, недоуменно на меня глядя. «Я только что разговаривала с феей». Лицо наставника потемнело, и он одним смазанным движением прикрыл меня своим телом. «Она не сделает нам ничего плохого», — быстро добавила я, чтобы успокоить по-настоящему напрягшегося наставника. «Более того, феи сами подготовили для нас тут места для посадок. Кроме этого поля, есть еще два вон там», — махнула рукой направо, «и там», — показала налево. «Все они разделены широкими древесными насаждениями. Каждый раз путь в эти места будет меняться. Кто-то из варлоков станет указывать дорогу нашим работникам. Дальше людям хода нет». Глава 6. «Чистых душой, это сложнее, чем преданных делу», пробормотала я под нос, когда мы закончили осматривать третье, самое дальнее поле. «Вы что-то сказали?» — повернулся ко мне Ховард. Лиам тоже находился неподалеку и внимательно прислушивался к нашему разговору. «Как понять, что человек чист душой?» — вздохнула я. Последний час после встречи с феей меня занимал лишь этот вопрос. «Что значит чистый? Я к таковым могу отнести только деток, а у взрослых все куда сложнее». «Зря вы так буквально воспринимаете слова феи», — покачал головой Лем. «Уверен, все куда проще. Не бывает идеальных, у всех есть потаенные темные желания и грешки. Смотрите шире. Что делает человек постоянно, как общается с людьми, какими принципами живет и ни за что ими не поступится. Ходить далеко не нужно. Наш раб Батнародис — прекрасный пример того, каким быть не стоит. И вот, например, вы, идеальный образец руководителя». «А?» — опешила я, широко распахнув глаза. «Ледюшка, вы замечательная и добрая», — вмешался в наш диалог Ховард. «Горожане готовы носить вас на руках. Будьте уверены, мы все как один станем вас защищать. Не нужно таких жертв», — улыбнулась я. «Это моя обязанность — позаботиться о вашем благополучии». «Вот видите», — усмехнулся Лем. «Что?» — насупилась я. Маг и великан многозначительно переглянулись. Я махнула на их перемигивание рукой и подошла к черному. «Пора домой, господа», — громко сказала я, устраиваясь на спине варлока. «Лорд Лем, все ли маги обязаны отправляться на войну, если таковая случится?» — спросила я наставника, когда он верхом на своем сером поравнялся со мной. Если пришел приказ короля, обязаны. Почему вы спрашиваете? Хочу разобраться в некоторых вещах. По сути, магов берегут, их совсем немного. Так, а может ли маг-владетель земель вместо себя отправить отменно подготовленные войска? Может, но опять-таки, только после согласования с Карлом Третьим. Угу-угу. Как думаете, скоро ли снова разгорится конфликт с Нарголой? Ну, или с какой-то другой страной? Вы что такое говорите? Искренне обалдел Лем. Чудится мне, что-то будет. Иначе зачем фей шептать о грядущих плохих временах? Снова вы сочиняете. Облегченно покачал головой колдун. Вот у вас бурная фантазия. Его белые зубы сверкнули в широкой улыбке. Да, очень надеюсь, что это всего лишь моя разыгравшаяся фантазия. А может Ульрих вступить в противостояние с Карлом? Его интересы лежат по ту сторону гор, все его враги тоже там. И хватит выдумывать, чуть разозлился учитель. Тогда зачем он помог Карлу Второму и выдал золото для борьбы с Нарголой? И, в конце концов, на кой ему я? Ульрих знает о вашем родовом браслете. Кенсингтон недвусмысленно покосился на мое запястье, проигнорировав первый вопрос, и потому разыграл такую сложную многоходовочку, повлиял на ход враждующих королевств, чтобы потом попросить Карла убедить меня отдать ему артефакт Йорков, а если не выйдет, то попросту потребовать выдать меня за него. Наставник вздрогнул. «Не кажется ли вам, что вы слишком много о себе думаете?» Вдруг глухо прорычал он, из-под лобья на меня уставившись. «Я очень-очень хочу ошибаться». Я никак не отреагировала на его взбешенный вид. «И что вас так задело? Матримониальные поползновения короля из-за гор? Пффф, я вообще пока замуж не собираюсь. А что касательно слов феи, то я склонна им верить. Эти существа навряд ли солгали или ошиблись. Они рождены в эфире этого мира. Они чувствуют перемены. Ульрих, светлый маг, могущественный и уже многое повидавший, мы не знаем, сколько ему лет. Наверняка правитель Лика не ощущает тоже, что и фей. Вдруг благодаря именно артефакту моей семьи можно будет спастись, потому правитель Ликании хочет всеми правдами, и не только ими, сберечь свой народ и свои земли от напасти. Вы слишком узко мыслите, иной раз самые невозможные варианты, самые верные. Просто прошу вас подумать над моей теорией, как будет желание. Я дала мысленную команду Черному, и он сорвался с места в карьер, уже будучи во дворе замка, прежде чем войти в дом. Сказала Ховарду, готовьте все необходимое для возделывания земель, работать будет все здоровое мужское население, и крестьяне, и горожане, никто не останется в стороне, если хочет получить свою долю с урожая. Затем, подхватив под локоток своего управляющего, отвела в сторонку и негромко добавила, ведите четкий учет пахарей, самым трудолюбивым по осени выдадим из казны звонкой монетой, также составьте список, у кого в городе сколько человек в семье. Будем делить зерно честно, за даром, может, все же продавать зерно для друидорцев по приемлемой цене, громко удивился великан, остальные сделали вид, что ничего не услышали, хотя их уши были буквально направлены в нашу сторону, выдавать зерно станем на каждого члена семьи все три грядущих зимних месяца, столько, чтобы не померли с голоду, если кому-то нужно будет больше, пусть готовит монеты, или что-то существенное для обмена, решила я, замявшись на секунду. Ответила не понижая голоса, пусть эта информация станет известна всем, вот это дело, вот это правильно, закивал управляющий, с ним были согласны и все остальные воины, а то ж сядут на вашу шею, а так будет у них поддержка герцогства, но только недостаточная, чтобы разлениться, сэр Ховард, жду вас вечером в своем кабинете, главных мастеров тоже пригласите, будем держать совет, всех созову, Лидюшка, не извольте беспокоиться. Поклонился великан, и я, благодарно ему улыбнувшись, устремилась в замок. Хотелось согреться у камина и насладиться горячим, душистым взваром с капелькой меда. Весна – замечательное время года, и сразу после нее приходит мое любимое лето. Все сезоны по-своему прекрасны, но в моем сердце главное место навсегда отдано только ему одному. Две недели первого месяца весны пролетели, глазом моргнуть не успела, и почти каждый день знаменовался важными событиями. Во-первых, Лиам Кенсингтон принес мне клятву на крови, так же как и неистинные, они не все решили принять мое предложение, но все же их было на удивление много. Во-вторых, Лаэрия благополучно освободила 10 неистинных магов и перенесла их в мое герцогство, а стоило Даррену обнять родную сестренку, как он кинулся ко мне и упал на колени. Тут же, при всех, черкнув кинжалом по ладони, произнес слова клятвы, скрепленную кровью, которую я приняла. В-третьих, завод был наконец-то достроен. Небольшое каменное здание в отдалении от друидера радовало глаз своей монументальностью. Печи уже жгли древесину особого дерева, черный показал, какое дает больше тепла и дольше горит. Такого растения я никогда не встречала на земле, и здесь оно не везде росло, но благо не так далеко от наших уже возделанных полей с посаженной пшеницей. В-третьих, решился вопрос с добычей песка для будущего стекла. Его мы отыскали у горной реки, воды ее текли на приличном расстоянии от города, в нескольких днях пути по буеракам. Сложно было его доставить на завод. Проблема оказалась преодолима. Лаирия и ее короб послужили и в этот раз во благо моим грандиозным планам. И вот я на заводе коршуном слежу за первыми шагами моих мастеров. Среди них в основном были неистинные с белыми магическими ядрышками. «Ледюшка, время подошло», — крикнул Ван, назначенный главным над всеми другими работниками стеклодувной мастерской. «Давай», — азартно подпрыгнула я, собираясь поглядеть, как он станет выдувать первое изделие.